вы сами это знаете. Разве бы вы пришли ко мне и назвали адрес, где соберутся 4 члена ЦК, коли б верили, что я провокатор? Борис Викторович, клянусь вам, провокатор толстый. Евно Азеф служит департаменту. Именно он. Савенков опустил глаза. Ненависть его к Татарову была трудно скрываемой. Вот вы и расскажете товарищам, как собрали данные на Азефа. Когда дворник сказал про бутылочки, Татаров сразу же вспомнил Чернова, который сапог натянуть на спичечные икры никогда б не решился. Чахоточного Натансона он вспомнил, барственного Аргунова, который на каторге в халате с тузом на спине был барином. Понял, засада. Будут убивать. Ринулся в охранку, став деревянным, ждал выстрела в спину. Попов принял не сразу. Про то, что Татаров состоял секретным сотрудником петербургской охранки и освещал эсеров лично Лопухину, бывшему до недавнего времени директором департамента, он не знал, да и не мог знать. Лишь когда ротмистр Сушков, побеседовавший с Татаровым, сообщил об этом полковнику, агент в панике и страхе открылся. Состоялась беседа. «Как же вы эдак-то расконспирировали с первым встречному, а?» — удивился Попов. «Негоже эдак-то, Николай Юрьевич. Непорядок получается. За вами бы гонялись, открылись бы кому угодно», — ответил Татаров. «Надо что-то предпринять, господин полковник, немедленно предпринимать. Я убежден, они сейчас вокруг охраны ходят, меня ждут. Стрелять станут прямо на улице». «Да не паникуйте. Не надо», — поморщился Попов. «Мы хозяева в империи, не они, слава богу. Кому охота веревку натягивать на шею собственными руками? Вы не знаете их. А я с ними жил бок о бок 8 лет». Я с Сазоновым дружил, с Каляевым. Азеф на все пойдет, лишь бы меня уничтожить. Почему? Подался вперед Попов. Он слыхал, что Азеф, он же Азиев, Иван Николаевич, Филипповский, Раскин, Виноградов, Даниэльсон связан с охраною. Об этом шепнул начальник особого отдела Ратаев, когда приезжал с инспекцией в Варшаву и принят был по высшему разряду с апартаментами в особняке генерал-губернатора. «Откуда вам это известно? Кто сообщил?» Татаров споткнулся. Страх сыграл с ним злую шутку. О своей работе против Азефа он не имел права говорить никому. Ему было так предписано, строго-настрого. Истинных причин он, естественно, знать не мог. А они были в высшей мере интересными, показательными, объясняющими клоачную сущность царской охранки. Дело заключалось в том, что в конце 1905 года начальником петербургского отдела стал генерал Александр Васильевич Герасимов. И стал он начальником охранки как раз в то время, когда был уволен в отставку директор департамента полиции Алексей Александрович Лопухин. Дворцовый комендант генерал Трепов вошел в его кабинет после гибели великого князя Сергея Александровича и бросил в лицо: «Убийца!» Именно